маркиза Ботта она приказала посадить в замок Грац. Всю фамилию с императором Иоанном перевезли поперво в Динамиде, а после в Раненбург и, наконец, в Соловецкий монастырь. А самого императора отделили от семьи и отвезли одного в Холмогоры. Господи весь! В самое сие время, братец твой, подает прошение об исключении из лейб-компании и переводе в напольные полки. Треба знать и слова Лопухина о 300 каналях. Одним соизволением Божьим не попал он и в тот час в тайную канцелярию на жестокую расправу. Все от того, Алексей Григорьевич, что нет ясности, кому после кого наследовать. Добре, Маргарита Сергеевна, и ныне государиня накрепко о сём подумала, да только, ну... Разумовский, выпив, не отрывая чашку остывшего чая, примолк, опустив на грудь красивую голову. Рита не прерывала молчания. Она знала, о многом говорить нельзя. Она собралась уходить. Ее дело было сделано. А утруждать своим присутствием такого знатного вельможу она не считала себя вправе. «Благодарствую», — сказала она, допив маленькими неторопливыми глотками чашку чая и ставя ее на блюдце. «Простите, Алексей Григорьевич, что по старому знакомству обеспокоила вас своей просьбой». Она поднялась с кресла. «Посиди еще трошки». — Сказал, не мешаешь, — капризно сказал Разумовский. — Дай высказать самое мое сокровенное. — Треба знать, и Маргарита Сергеевна, в те юные годы, когда встретились мы с тобою, крепко ты мне полюбилась, да только в те поры я и думать не смел о тебе. Ты же все смеялась с меня. Придворный певчий, знамо ли, ведомо было тогда, как вознесет меня Хвартуна. И ныне гляжу на тебя, как ты мне осанкой, глазами, всем характером своим нашу великую княгиню напоминаешь. И от всего мысли. Ты, как и она, женщина, рожденная мужчиной. В тебе мужское начало сидит, и оттого говорит с тобою редкая для меня услада. «Помилуйте, Алексей Григорьевич!» — смутилась и покраснела Рита. «Вот не ожидала. Может, разрешите мне спросить вас о том, что меня и за границей мучило? Ведь я когда-то кипела в самом котле политических страстей. На разведке по казармам ходила. Почему же императрица, ведь разумница она у нас на редкость, о том не подумает, кому престол сберегать? Почему замуж не вышла? Может быть, и свой наследник, прямое семя Петра, у нас стало бы на Руси? Кто такой нынешний наследник? Почему на нем остановилась государыня? Кто такая великая княгиня? И каковы отношения к ней государыне-матушке?» Эк забросала вопросами. «Не остыла, видать, в тебе старая жилка, во всем сама смотрительницей хочешь быть. Обо всем государыня гарненько подумала. Трохи на престоле окрепла, огляделась трошки. Зараз стала искать ближайшую родню, чтобы законно наименовать себе наследника. Добре, ближайший е, черевниченька моя Маргарита Сергеевна. Не всегда закон и право к добру ведут. Ближайший нам сын родной сестры государыни, царевны Анны Петровны, та же в ней кровь Петра Великого течет, герцог Шлезвиг-Гольштейн Готторпский, Петр Ульрих. Верно, мать его русская, да мать не прожила и 2 месяцев после его рождения. Да и Анна. Разве такая она была, как наша Елизавета? Ребенок рос среди немцев и вырос немцем. Я помню, императрица Анна Иоанновна, поминая его, не раз досадой молвит. Вот еще чертушка растет. Господи, вись, чертушка! Его готовили на шведский престол. Его бабка по отцу, родная сестра Карла XII. Его учили шведскому языку и лютеранскому катехизису. В феврале 1742 року он прибыл сюда и сразу отправился на коронацию императрицы в Москву. Наследник. Его требуют учить русскому языку, переводить православную веру, воспитывать. А не треба знать его характер. Шалун, ребенок. У него на уме скрипка, собаки и вино. Ему его немецкие лакеи дороже русских вельмож и учителей. Государыня все сие видит и решает его поскорее женить на какой прекрасной девушке, чтобы изменить направление его мысли. Может, помнишь, Маргарита Сергеевна, что у нашей государыни в дни ее юности две большие любви были: король французский Людовик и епископ Любский, чьей невестой она была. Память о сем епископе для нее священна. Младшая сестра того епископа, принцесса Шлезвиг-Гольштейнская Иоганна Елизавета, вышла замуж за князя Цербст-Доренбургского Христиана Августа. И от того брака 21 апреля 1729 року родилась дочь, цербская принцесса София Фредерика. Затребовали ее портреты. Девчина на диво, кариока, чернобрива, белолица, а умница. Ее пригласили сюда. Через малое время и оженили мы ребенка Петра Федоровича на только что воспринявшей православную веру девочке Екатерине Алексеевне. Их поселили с государыней в Зимнем дворце, отделали им рядом с нами половину, вот так столовая государыня, а так и горница. Полюбилась великая княгиня государыня, подружились они. Да еще, доли не шукая, разве такого мужа надо было великой княгине? Он чаю и детей делать сам не разумеет. Провертел он дырки в стенах к нам и с лакеями своими подглядывал за нами. Государыня в иной час любит отдохнуть, не на людях, посидеть в тиши, на простяка, а он, значит, подсматривает с немецкими своими лакеями, смеется над государыней русской, над теткой, которая его облагодетельствовала. Ему за 20 лет, а он в солдатики играет. Солдаты у него такие из муки и крахмала поделаны, в униформах, красками цветными изображены, и в кабинете крепость сделана из дерева и бумаги. И такое дело, Господи, вись. Крыса забралась к нему в крепость и погрызла одного солдата. Так он ту крысу, поймав, судил со своими лакеями ту крысу полевым судом. И, приговорив ее к смертной казни, ту крысу повесил на верках игрушечной той крепости. Вот-то жарно. Муж великой княгини, наследник российского престола. В церкви стоять не знает. Перемигивается с фрейлинами, хихикает. Монстр! Что же государыня? Отдала его государыня под надзор знатной дамы, совсем молодой графини Марии Гендриковны Чоглоковой. Эх, тебя тут не было, Маргарита Сергеевна, в ту пору. Вот кому надо было поручить воспитание великого князя. Государыне все сии стало не втерпешь. Его переселили в Ораниенбаум. Он и живет там, окруженный своими гольштинцами и собаками. А тут ныне война надвигается с Пруссией. А наследнику король прусский первый друг. Он его обожает. И король, зная сие, нестерпим становится. Тут и Франция, и Австрия замешались. Чистая голова кругом идет. Каждому мясо русского солдата кушать, видишь ли, хочется. Государыня не хочет войны, да ее втянут. Тут Бестужева, тут и Шувалова. Ну да увидишь, сама посмотришь, каково бедной государыне достается. Ну да ничто. Воевать, видно, будем по-серьезному. Будем новой елизаветинской славы добывать. Как жаль, вставая с кресла, сказала Рита, все-таки что у государыни нет своих детей от русского корня. Да как же, матушка, ведь она у нас царь-девица. Рита стояла у окна. Она резко повернулась к Разумовскому и, в упор глядя ему в глаза, негромко, но твердо и ясно сказала. «А правда, Алексей Григорьевич, такие эхи до меня дошли, что вы в церкви венчанный муж государыни?» Казалось, Разумовский был поражен и испуган вопросом Риты. Он встал с кресла и, тихо шаркая ногами в мягких татарских ичигах по ковру, прошел в глубину кабинета и остановился, опустив голову. Несколько мгновений он стоял так молча, тяжело дыша, потом поднял красивую голову и, глядя мимо Риты в угол, где был комод и на нем большой ларец черного дерева, выложенный серебром и перламутром, сказал, не скрывая своего волнения: «Чего не придумают и не набрехают люди в своей суете? Я никто более, как верный раб Ее Величества, осыпавший меня благодеяниями превыше заслуг моих. Никогда не забываю я, из какой доли и на какую степень возведен я десницей ее. Обожаю ее, как сердобольную мать миллионов народа и примерную христианку, и никогда не дерзаю самой мыслью сближаться с ее царственным величеством. Имею счастье лобызать державные руки монархини, под скипетром которой безмятежно вкушаю дары благодеяний, излиянных на меня с высоты престола. Да, сии правда, Ее Величество многократно высказывать сожаление изволило, что не дал ей Господь детей, хотя бы и так, как ее матушке Екатерине I даны были она сама и сестра Анна. Но чего не дано, того не дано. Правда и то, что изливала монархиня наши милости свои на моих родных. Брата моего Кирилла возвела в гетманы всея Украины. Сестер моих с детьми бесконечно ласкала. Особенно полюбила она сестрицу Анну Григорьевну Закревскую. Обставила ее детей по-царски, дала им воспитателей. Мужа другой сестры моей, Веры Григорьевны Дороган, Ефима Федоровича, пожаловала в бунчуковые товарищи и детей их вместе с закревскими детьми отправила обучать за границу. Словом сказать, в люди вывела. Вот, Маргарита Сергеевна, правда истинная, непреложная, а не людские пустые речи и слова непродуманные.